Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 25 мая 2023 года. И в нашей виртуальной студии находится основатель и директор частной школы «Дом изумрудного дракона» в Санкт-Петербурге, автор курса «Как открыть свою школу», член сообщества «Другие школы» Елена Лебедева. Здравия, Елена! Всем добрый вечер. Спасибо, что позвали. Меня зовут Елена. Пока сейчас слушала заставку, поняла, что мне тоже вот очень отзывается «нет того, кто укажет, что и как делать». И я, собственно, видимо, по этому поводу и здесь, и в этой школе. Да, 8 лет назад мы открыли школу альтернативного образования с идеей растить здоровых, счастливых, адекватных себе и миру детей. – И мне кажется даже, что у нас это получается. Буду рада ответить на любые вопросы, касающиеся образования. Ну, нашего, такого, которое не государственное. Благодарю, Елена. Ведет эфир Алексей Щербаков. За чатом у нас всегда следит и собирает ваши вопросы и реплики по теме эфира Светлана Большакова. Напоминаю, что все свои вопросы и реплики вы можете задавать только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. И сегодня мы предлагаем послушать и, главное, поучаствовать в эфире на тему «Плюсы и минусы альтернативной школы». И небольшой такой экскурс в нашу тему. Сегодня мы будем разговаривать о том, что подразумевается под альтернативной школой, в чем ее преимущества, может быть, недостатки, и из чего состоит сам процесс обучения. Сегодня у нас речь пойдет о школе под названием «Дом изумрудного дракона», как я уже говорил, и Елена Лебедева уже 8 лет развивает этот проект. Если я не ошибаюсь, но Елена меня потом поправит. 8 лет развивает этот проект альтернативного образования и помогает в этом всем, кто готов создать такие же школы будущего прямо сейчас. Поэтому, дорогие слушатели и зрители, не оставайтесь в стороне, задавайте свои вопросы, пишите реплики, давайте разбираться вместе. Ну а вначале, чтобы как-то нам войти в разговор, давайте немного познакомимся. И вот, Елена, попрошу тебя немного рассказать о себе, кто ты, откуда, почему ты начала этим заниматься. Я живу в Санкт-Петербурге, школу я открыла тоже в Санкт-Петербурге. Специальной задачи ее открывать на момент ее открытия у меня не было. Это была ситуация, ну, наверное, можно так сказать, случайная. Я занималась изначально боевыми искусствами. Клуб наш называется «Цингун». Это традиционное китайское боевое искусство. Собственно, почему и «Дракона» школа называется. И в какой-то момент мы взяли огромное здание под этот клуб, и исключительно из практических соображений мне понадобился какой-то образовательный проект, потому что вечерами мы тренировались и на выходных, а день и утро было свободное. То есть это никакая не идея меня привела в открытие школы с самого начала, а вообще, можно сказать, меркантильная задача что-то делать по утрам и вечерам. То есть совершенно я не была человеком, который вот сидел и всю жизнь ждал момента, когда он откроет школу. И появился образовательный проект внутри этого клуба, а потом через какое-то время школа начала доминировать и внутри меня, и внутри этого пространства всего. И таким образом, вот уже 8-й год я живу в школе, школа во мне. И это такой, на мой взгляд, гармоничный союз. Я пока от этого и не устала. И более того, очень много энергии делиться с другими. То есть 2-й год у нас идет проект еще и по поддержанию, и по помощи в открытии альтернативных школ всем желающим. А школа у нас, ну, наверное, для альтернативных школ ее называют довольно консервативной. То есть мы придерживаемся традиционных взглядов на воспитание детей. Для меня не пустой звук слова Ушинского про ценность народной педагогики, про ее устойчивость, про ее именно ценностную основу. Поэтому школа не выглядит как что-то экзотическое. Наверное, для многих со стороны она вообще очень похожа на обычную школу. Но просто в ней классно работать и в ней хорошо учиться. Это, пожалуй, такое основное отличие. Почему происходит так, что хочется в ней учиться и хочется в ней работать? Я, наверное, разверну в течение того времени, в которое мы вместе будем здесь общаться. Вот. Если что-то интересное нужно, вернее, вам сейчас кажется нужно спросить, я с удовольствием про нашу школу скажу конкретное. Но если что, у нас есть все абсолютно предметы, которые есть в общеобразовательной системе. У нас дети учатся с 1 по 10 класс. На будущий год это будут 11-классники, и получится цикл полной школы. Из необычных предметов у нас есть китайский язык, который дети учат с 0 класса, ну, с предшколы, с садика. У нас есть сторителлинг, наши дети учатся сценарному мастерству, драматургии, они пишут тексты. Также есть из необычного такого, это искусство управления или MBA для подростков. Также много предметов, которые, ну, в общем, с виду это математика, а зашито в нее гораздо больше. То есть мы предпочитаем подходить к школе, к образованию ну, гораздо шире и глубже, чем это происходит в обычных школах. У нас на это есть желание, есть ресурс, есть понимание, что без углубления именно в педагогику ни о какой альтернативной школе, ни о каком интересном образовании, конечно, речи нет. У нас есть педагогика в школе. Это, наверное, главная ее сила. Как-то так. Хорошо, хорошо. Вот я упомянул, когда подводил к теме, да, упомянул недостатки. Но не хочется говорить о недостатках, а хочется поговорить, Елена, знаешь о чем? О том, что бы хотелось внести нового, чего, может быть, еще нету, да, в этой школе, но хотелось бы вот не недостатки, а недоработки небольшие. Может быть, есть какие-то? Угу. Ну да, я готовилась, когда, конечно, я выписала себе плюсы-минусы. Ну, понятно, что одно дело плюсы-минусы для родителей, как они видят, да, а другое дело для, например, меня, как директора школы и как учителя, который работает в этой школе. И если говорить, ну, я думаю, наши слушатели — это все-таки в основном родители, которым, возможно, интересна вообще сама идея альтернативного образования, я могу сказать, что, наверное, основным таким сложным местом для альтернативной школы является... Ну вот смотрите, мы уходим из системы, где все понятно, налажено и никому ничего не нравится. И мы начинаем строить что-то абсолютно новое по образам, которые живут в нас как идеальные. Мы начинаем настраивать эту систему. И понятно, что у нас уже в базе есть некоторые условия и некоторые сложности. Одна из сложностей... Во-первых, школы альтернативные, все платные. Платность школы подразумевает определенный социальный срез людей. Это состоятельные люди, которые могут себе позволить учить ребенка. Ну, как состоятельные, да, наверное, если говорить обо всех школах, ну, там, от 30 там, до 100 тысяч рублей в месяц люди тратят на эту школу. И, скорее всего, что у них внутри есть некое, и часто так бывает, ожидание, что я вложил деньги в школу, ну, то есть я плачу за обучение, и я хочу получать что-то понятное, внятное, и больше хочу получать. И вот этот вектор на получать что-то за деньги, пожалуй, это основной недостаток, или то место, в которое надо смотреть, как его избывать, изживать, как вообще с ним жить. Потому что мы встречаемся часто с тем, что родитель думает, что образование — это когда отдал ребенка в школу, а вечером его получил. Потому что действительно у нас в 9 утра дети, там полдевятого даже приезжают, и в 6 вечера, ну кто-то бывает позже, их забирают. А проблема в том, что без родителей мы не можем вырастить детей в том, как сказать, образе, в том виде, который ожидаем мы сами от себя и, собственно, родители ожидают от школы. Это настолько процесс совместный, и нам-то его хочется. Мы понимаем, что когда мы вместе, у нас получается. А культура совместного воспитания детей со школой, мне кажется, отсутствует. Я не могу, ну, сейчас мы очень много работаем с родителями, мы устраиваем там родительские школы, очень много такого образования, как педагогика для родителей, можно назвать. И потихоньку-потихоньку мы формируем в сознании родителей то понимание, что надо вместе это делать. А еще для того, чтобы ребенок классно учился, нужны какие-то еще навыки, которые к этому его подведут. Там, те же самые бытовые навыки. Да? Сейчас современные дети настолько лишены потребностей, как-то не странно звучит, да, они закрыты у них все. А чтобы ребенок начал трудиться, а мы же все понимаем, что обучение — это огромный труд. Чтобы он начал учиться, у него должны быть хоть какие-то дефициты. И вот это трудное такое место альтернативных школ и частных школ, я потом расскажу про то, как я понимаю разницу еще, да, частная альтернативная школа. Это сложное, в общем, такое место про то, что надо осознавать, что я, родитель, участвую в процессе, и я подготавливаю ребенка, и я сопровождаю, я рядом, я несу ответственность вместе со школой. А деньги, ну, деньги на аренду, деньги на зарплаты — это не услуга. Невозможно любить за деньги детей. Так их любить очень здорово. Но деньги — не решающий пункт. Вы вот в своем радио, да, тоже, ну, говорите, что не указывать, как делать. Педагогу очень сложно указать, как делать. Я думаю, если тут слушатели и зрители есть из педагогической среды, они хорошо понимают эту тему глубочайшего внутреннего конфликта, когда, работая в школе, педагогом рулит администрация или родители. Ну, собственно, в частных школах беда — это рулят родители, в государственных школах беда — это рулит, ну, администрация, там, как система рулит, да, изнутри у человека может быть все что угодно, и он может видеть определенным образом педагогический процесс, но реализовать его крайне сложно. То есть, значит, нет идей педагогических, есть, вернее, нет проблем с идеями педагогическими, простите, вот так, но есть проблемы с реализацией этих идей, потому что вот, не знаю, минус это или то, над чем надо работать, наверное, и то, и другое, это как раз осознанность взрослых, осознанность родителей, которые вписываются в какую-то иную, непривычную систему, который называется альтернативное образование. Я ответила, да. Алексей, на то, да, что да, да, но он, да, с текстами сразу не взять его, но он важный, наверное, самый важный. Да, да, мы еще пройдемся по многим вопросам и отличия школ и так далее, но Вот, мне кажется, очень важную такую тему ты подняла, Елена, что действительно у нас сейчас в школе, в обычной государственной, да, единственная проблема, что очень мало, ну, я бы даже сказал, на данный момент практически отсутствуют учителя, у которых работа, труд учителя является призванием. Призванием, когда она готова не за деньги, не за что-то угодно, а просто она понимает то, что если она учит не просто ребенка, mm-hmm. она учит будущее. Будущее, которое будет с ее детьми общаться, будущее, будущее поколение взращивает. Вот если понимать вот так эту цель более глобально, тогда и отпадают вот эти все вопросы по поводу того, что зарплаты и так далее. А у нас сейчас в большинстве муниципальных школ, к сожалению, я так просто называю клерки. Люди, которые просто перекладывают бумажки, заполняют отчеты и так далее и тому подобное. И в этом, мне кажется, все участники этого процесса виновны в этом. Потому что учитель сейчас не занимается, к сожалению, в обычной школе образованием детей. Вот. Ну, у меня такой вопрос, чтобы нам пойти дальше. Что чаще всего отпугивает и раздражает детей в школах? Потому что есть какие-то ограничения, рамки, они на каждом шагу. Вот такой вопрос. А речь идет о каких школах? Ну, у меня написано «школах», да. Ну, давай возьмем сначала альтернативную школу. Я не знаю. То есть не проводились такие опросы, может быть, что детей, может быть, смущает, какая-то корректировка, может быть, шла в процессе. Не бывает эффект неожиданности от того, что нет привычного фона, атмосферы, авторитарности, это не отпугивает, это удивляет, ну, не настораживает. Поскольку мы все-таки, смотрите, чтобы ребенок так серьезно у нас испугался чего-то, ну, наверное, надо, чтобы что-то было не так с этим ребенком. А поскольку мы изначально заявляем, что мы не коррекционная педагогика, а обычная, то к нам приходят нормотипичные дети, то есть здоровые обычные дети. Поэтому чего им пугаться? Тут нечему пугаться. Скорее вот этот есть, ну, такой даже термин у нас в альтернативных школах, который называется расшколивание. Когда ребенок в иную среду попадает, не в привычную, и для него образ школы начинает рушиться. И также образ себя как школьника начинает рушиться. То есть он мог быть довольно прилежным ребенком, учеником в своей государственной школе, он мог мучиться, страдать и прочее, но поведенчески никак этого не проявлять. Ну, поскольку и не проявишь особо, система не предусматривает, да, там много проявлений человека. А здесь он начинает расслабляться, потому что никто не давит, не душит, и он видит, что доброжелательные взрослые, нормальные одноклассники, никто ни на кого не орет, никто ни от кого жестко не требует. И да, в такой мягкой достаточно среде первое время дети так расслабляются, что их поведение становится, наверное, удивительным для них самих. Ну и, безусловно, для их родителей, которые говорят, надо же, он никогда так себя не вел. Мы говорим, да радуйтесь, теперь вы знаете, как может, что там внутри вообще у ребенка, чем он жил все эти годы, пока учился в госшколе, сейчас из него что-то начало выходить. Да? Не такое уж оно противное. С этим можно работать. Зато он искренний, да? Зато в нем проявляется то, что есть. То есть эта фаза, она по-разному происходит у разных детей, но по времени, ну, месяц точно, эмоционально ребенок совершенно иначе себя проявляет, чем в другой школе, в обыкновенной. Этот всегда есть, да, такой. Да, тогда вот мы сейчас поговорили о альтернативной школе, теперь возьмем обычную государственную. Что чаще всего отпугивает и раздражает детей в государственных школах, на ваш взгляд? Ну, я могу только говорить про обратную связь от детей, потому что, ну, я же не работаю в государственной школе, и У меня не хватит, наверное, статистики, чтобы она была, ну, правдошной такой. По детям, которые приходят из госшкол, ну, конечно, они удивлены тем, что с ними здесь разговаривают, что здесь не страшно, например, сказать «я ничего не понял» или «объясните мне, пожалуйста». И они рассказывают, что в государственных школах так не принято. И то, что вообще контакта нет с учителем. У меня был мальчик, который рассказывал про то, что у него 37 человек в классе, и он не всех знал, как зовут. И более того, и учителя не всех детей знали по имени. И для него было это, ну, таким долгим, длинным, странным событием. То есть для него это было значимо так. Какие-то такие моменты. Я первые годы вела боевые искусства, и у меня было дети из госшкол. Очень часто говорили на уроке «можно выйти». Я думаю, чего они так часто выходят? Ну, говорят это. Ну, у нас можно и не говорить. Ну, понятно, если ты выходишь, наверное, там в туалет выходишь, не знаю, ну, по делу вышел. Объясняться слишком там подробно с учителем, по какому поводу тебе надо выйти, у нас не принято. Ну, вышел и вышел, говорят, я вышел. И я потом узнала в диалоге с девочкой, которая там очень часто выходила, она из довольно сильной петербургской гимназии, она говорит, а у нас нельзя в школах выходить вот так вот запросто. И ну, это, через какое-то время она мне только рассказала, а я все это так наблюдала, думаю, ну не буду я обламывать человека, ну хочет, пусть выходит. Ну так смотрела. Оказывается, для детей это очень жестко, что им нельзя просто выйти из класса, например. Но это из моей именно педагогической практики какие-то эпизоды. Но надо сказать, что у меня мало диалогов про госшколу с детьми. Я не сильно интересуюсь, как им там было. Но мне есть чем заняться с ними, ну, здесь, в этой школе. Да и мне кажется, ковырять там, как им было, ну, и что там с ним было. Если он сам, ну, как-то оно не проскочит, не выльется, то как-то теребить его прошлую жизнь, мне его интегрировать в настоящее надо, как-то в этом ключе взаимодействовать. Поэтому, наверное, я не буду сильно как-то адекватным собеседником, который расскажет, что там в госшколе. Понятия не имею. Очень мало у меня понимания. Я вижу, какие дети по состоянию оттуда приходят. И, скорее всего, там какие-то большие нелады, потому что здоровые дети должны хотеть учиться. После госшкол при переходе они не хотят учиться. И, собственно, из-за этого их и родители к нам больше, чаще всего приводят. Самая популярная вот эта формулировка «он не хочет учиться» или «он ничего не хочет». Вот. Что-то не складывается. Хорошо, я понял, да. Оно не являлось ли вот это тоже одной из причин, по которой ты решила создать вот альтернативную школу? Ну, ты назвала же какие-то причины там, в общем, да? Ну, может быть, тут тоже был какой-то? Нет, у меня не было импульса что-то кому-то доказать или исправить, или сделать такое уж прям этакое. Тем более, что мой школьный опыт государственной школы, он как раз очень удачный, и я этому не перестаю радоваться. Открытие... Может быть, какие-то еще причины, которые были для создания школы? Имели. Слушай, я думаю, сейчас каждый второй человек, не, наверное, еще даже чаще, ну, пусть будет каждый второй человек, наверное, родитель, у которого есть дети около школьного или школьного возраста, крайне недоволен происходящим в системе образования. Даже люди, которые, ну, глубоко не ныряют и сильно там не вникают и не разбираются подробно, недовольных, остро недовольных людей государственным образованием очень много. Мы же понимаем, что много, ну это даже не надо ходить специально в школу и устраивать какие-то суперисследования. Это настолько, ну, популярный социальный институт, не знать хотя бы общие места, про которые, ну, было бы странно. Так вот, мне для того, чтобы открывать школу, совершенно не обязательно подробности знать, насколько плохо в госшколе. Все и так их знают, и мало довольных людей государственным образованием. И устаревшие программы, и отсутствие педагогики, и отсутствие педагогов, и отсутствие времени у педагогов на детей. Ну, очевидно же, да, что даже если вот эти пункты реализовать в положительном ключе у себя в школе, она будет успешная. Не надо исследовать все недостатки системы. Ну, мне не пришлось, я этим не увлекалась. Мне скорее грезился где-то идеальный некий образ. Ну, как мне видится здоровым воспитание человека, ну, взращивание человека и результат. У меня всегда внутри есть некий образ результата. А кого мы растим? Что в итоге должно получиться? Да, ведь люди, когда чем-то занимаются, они, наверное, ставят себе какую-то задачу, что на выходе хочется сделать вот это. Со школой, конечно, тут хитрый момент, результат тут отложенный, он будет через там десяток-другой лет, но какой-то он уже и сейчас виден. А вот процесс, процесс получения неких знаний, навыков от этой жизни, он уже в моменте есть. И я отлично понимаю, что его можно организовать очень интересно, очень здраво, современно, природосообразно, человекосообразно, вот так скажем. Очевидно же, да, что авторитарный стиль управления и авторитарный стиль педагогический исчерпал себя очень давно. Ну, с тех пор, как для большинства людей вообще авторитеты не стали ведущим в их жизни, когда вообще начали у себя внутри искать, где то место, на которое опереться можно. Не вовне, как раньше, да? Все-таки советскому человеку чем-то повезло. Были, правда, неплохие авторитеты. Ну, в моей личной жизни были отличные авторитеты, за которыми мне и как ребенку, когда я училась в школе, было классно, здорово и приятно идти. И это было наслаждение с этими людьми у них учиться там, да, и в институте, и в школе, и так далее. А потом что-то случилось, и не за кем идти. Значит, надо посмотреть, может быть, для начала, может, не за людьми идти, а еще есть идеи, да, еще есть я сам, а что внутри меня, на что я нацелен, какого я хочу ребенка вырастить. И мы, когда себе произносим, вот в нашей школе, адекватного себе и миру. Короткая очень, не знаю, фраза, но для меня в ней зашито очень много. Мы хотим людей растить, которые действительно себя чувствуют, себя знают, у которых, ну, вот такое устаревшее слово «совесть» что-то значит. На него можно опираться. Может быть, только на него и нужно опираться. И вот как вырастить ребенка, который будет опираться в своей жизни, ну, то самое сокровенное, тонкое, настоящее место под названием совесть. Это как-то ушло ведь в какой-то момент из нашего такого пространства человеческого, душевного, а оно есть, оно существует по факту. Точнее, его очень мало, оно исчезает, но как идея оно существует. Поэтому для меня очень важно вот в результат зашивать такие глубокие ценностные категории. Ну, я под результатом понимаю, да, результат, кого растим, на что мы ориентируемся. Да, получается у нас там или не получается, всегда вопрос, и да, и нет. А вот образ результата, образ человека — это краеугольный камень педагогики и нашей, ну и вообще как явление. Это же серьезнейшее явление реальности. Да, логику, свет, добро, совесть — это, мне кажется, одни, и даже еще не все перечислил, да, из наиболее важнейших вещей, которые должны присутствовать в детях. А про образование государственное скажу так, так как я тоже, ну, не знаю, как бывает, бывший учитель, вот, я ушел с государственной работы учителя, да, и я скажу так, ну, на протяжении тех лет, ну, я небольшой у меня стаж, да, у меня там 7 лет работы, но мне этого было достаточно, чтобы увидеть, что там происходит. И вот, на мой взгляд, работы маленькие, да, и я общался и с педагогами, которые уже с большим стажем работы, да, на мой взгляд, что сейчас данное образование нужно полностью свернуть. Вообще вот так вот в мешочек свернуть, куда-то положить далеко-далеко и поменять его полностью и в корне. Вот просто полностью. Вот это мое такое мнение. Но все же вернемся, и я спрошу так, а в чем отличие вашей школы альтернативной от государственной общественной школы, вот на твой взгляд, Елена? Может быть, какие-то общие отличия, не обязательно там углубляться куда-то вдаль. Да, я просто скажу. Во-первых, у нас есть время на детей. Звучит, конечно, немножко нелепо, но как-то очевидно же, что в школе все время должно быть для детей. А нет, это очень серьезное, оказывается, отличие, которое замечают родители, которые попадают из госшкол к нам. Говорят, надо же, у вас столько времени на детей, вы только о них и думаете, вы только ими и живете. А так и есть. У нас нет бюрократии, у нас нет начальства, мы довольно свободны в том, что мы делаем, поэтому у нас много времени, точнее нет, у нас все время уделяется детям. Вот, это первое. Мы очень принципиальные и идейные. И я считаю, что в этом большие молодцы, потому что, ну опять же, мы можем себе это позволить, живя в риске. У нас может завтра все кончиться, но зато мы абсолютно свободно делаем то, что считаем нужным. И это серьезное отличие от государственной системы. А дети считывают это состояние. Детям крайне необходимы свободные люди, которые могут себе позволить жить так, как они считают нужным. Не просто они там хотят, это не блажь, это огромный-огромный труд жить так, как ты считаешь нужным, правильным, по какому-то внутреннему закону. И этот фон, безусловно, передается детям. Я понимаю, что вот в той же начальной школе довольно долго, ну, как педагог, да, дети учатся на подражании. Они считывают, впитывают все, что из себя представляет педагог. И если к нему приходит в класс, к этому ребенку педагог, вернее, там наоборот даже, да, там ребенок приходит, да, в класс к педагогу, который замучен системой, у которого, как я понимаю, очень-очень много бюрократических задач, у которого очень много проверок, у которого очень мало по факту свободы. Законодательно у учителя огромный объем свободы, да, он может и программы выбирать, и методики выбирать, но реализовать это крайне сложно в силу того, что на это просто элементарно у него даже времени нет. Ну и, как правило, энергии нет, а энергия берется из... Сейчас я уйду опять в далекую тему про то, откуда у учителя энергия берется. Но, в общем, смотрите, в частных, в альтернативных особенно школах другого склада, что ли, люди работают. И родители, для которых важен вот этот параметр свободы и возможности делать то, что ты считаешь нужным, когда вырастешь, вот для таких людей, наверное, это очень круто, чтобы их ребенок учился в школе и чтобы учитель таким и был. Вот он здесь такой, в альтернативной школе. Что еще? Ну, конечно, важна сама атмосфера, в которой нет такого духа учреждения. Ребенок живет жизнь. Он не просто пришел отучиться, чтобы потом жить. Не, он сейчас живет, он сейчас пришел. И как-то проскакивать этот довольно большой период жизни, ну, как-то не видится мне здравым. Мне кажется, надо, чтобы жизнь была, чтобы он приходил и жил. Чтобы вокруг были живые люди, адекватные люди, которые рады его видеть, которые рады друг друга видеть, педагоги, которые общаются между собой как люди, у них есть тоже на это время, родители, которые могут прийти в школу и тоже общаться по-человечески, которые могут практически в любой момент, если это удобно там, учителю, ну, прийти поговорить, а что там с моим ребенком происходит, ну вообще как он вообще. И это возможность вот этого душевного, человеческого, простого разговора с там, миллионом подробностей, она тоже тут возможна. Это тоже есть та самая человечность. Но мы же человека растим, значит, мы все время должны как-то печься о человеческом в нем, ну, в ребенке. В альтернативе это реально, оно происходит. Оно по факту, да, оно по факту есть, оно существует тут. Но это вот такие быстрые ответы, которые на поверхности лежат. А дальше, конечно, очень много можно, ну, внутрь там заходить, в конкретику бесконечно, что здесь отличается от государственной системы. Но люди, поскольку делают школу, и только от людей зависит качество школы. Бывает, что там и денег немного на открытие. Ну, вот я сейчас консультирую каких-то людей, которые открывают в своих там маленьких городах школы небольшие. И у них нулевой бюджет на открытие. Но там такая команда, там такие педагоги. У них так, знаете, накипело, столько собралось этой любви, знаний, желания делиться. Они хотят быть педагогами, но они почему-то не хотят быть в государственной системе. Я понимаю, почему. И да, эти школы очень сильные. Вот это слово «сильная школа» для меня, оно всегда кто там работает. Сколько там людей, для которых это и цель, и смысл, и процесс, и радость, и кайф жизни. И тогда, да, дети с такими людьми взаимодействуют, это и получают. А чего им еще нужно? Детям нужны люди. Да, благодарю, благодарю, Елена. И вот вначале ты немного коснулась названия школы, но мы немного к нему вернемся. Все-таки почему у школы такое название? Может быть, «Дом изумрудного дракона» — это может быть какая-то книга, это может быть какой-то эпос, а может быть, это там, где сенсей хранит свой меч. Ну, меч, да, мы храним, у нас их много, у нас целый подвал оружия холодного, учебного. Я, да, вернусь. Сначала здесь был только клуб боевых искусств в нашей школе, и именно оттуда и название. Когда уже начало образовываться пространство образовательное, как будущая школа, вначале это было нечто похожее на семейный клуб, где свои дети, дети друзей, не совсем еще была школа. И в какой-то момент нам стало пора иметь название, получать его. И тренер наш говорит: так назовите это «Домом дракона». И мы как-то все согласились. Почему дракона? Потому что в китайской традиции, а боевые искусства эти китайские, хотя школа у нас совсем не китайская, в этой традиции дракон олицетворяет силу. Если совсем далеко не углубляться, это прежде всего чистая, сильная, это энергия. И клуб боевых искусств называется «Цин Лун». Лун — это дракон по-китайски, а цин — это, ну, спектр цветов растущего яна. Это все оттенки зеленого, это цвета юности, развития, радости, жизни. И как-то у нас это название было абсолютно всеми принято участниками и непротиворечивое такое. Потому что в нем, во-первых, есть вот это слово «дом». Я настаиваю именно на том, что это дом, что учиться — это не куда-то ходить специально, а весь мир — это твой дом, и ты везде учишься, везде живешь. Школа — она везде. И слово «дом» — оно у меня про везде скорее, чем про то, что здесь там вкусно кормят или, там, не знаю, диваны мягкие. Скорее вот можно брать больше. Изумрудного, потому что зеленый, ну как-то не романтично, а изумрудный — романтично. И у нас название как-то вот образовалось, вот, с легкой руки моего тренера, который как-то так раз и легко нам предложил учителям это слово, и оно вот тут живет до сих пор. А дети, им очень нравится название, для них оно очень много содержит. Это такой мир, наверное, нет такого ребенка, который не фантазирует, и у них в его там мечтах и грезах нет какого-то сильного, мощного, доброго, кто ему помогает. И мы тут иногда даже, у меня был опыт в первом классе, я замещала учительницу, и там в методе зашито рассказывание, когда учитель рассказывает какую-то историю, сказку. И я когда начала в моменте прям сочинять, я не успела подготовиться, сказку про дракона, ожили так просто все дети, их внимание было настолько к этому собрано. И потом они делились, что дракон — это самое близкое их существо. То есть оно живет где-то в их фантазии, а тут оно на вывеске, тут что-то у них соединяется. Вот. Оказалось, что такое неожиданное для меня самой в названии продолжение такое, то есть внутреннее с внешним соединилось. А то, что сила, мне кажется, это такая тоже база, но если нет энергии, или мы не знаем, как ее добывать, то мы тогда не живые. Но это признак жизни, да, и вот зеленый дракон или там изумрудный, здесь сразу и сила зашита, и некий вектор, это сила развития, потому что зеленый — это растущий ян, это все, что связано с энергией молодости, юности, ну, которая по определению уже содержит эту энергию. Я думаю, вы видели, как пышут энергии многие учителя, которые работают с детьми, потому что от детей естественным образом очень много сил исходит. Это их стихия, их там. Понятно, что она очень хаотичная. И тут наша задача этот хаос складывать в какой-то порядок, чтобы воспользоваться этой энергией. Ну, дальше это уже такая, не то чтобы философия, а скорее методика. Как эту энергию использовать? Благодарю, благодарю, да. Но я скажу такое, что дракон — это вот сила, это одна лишь только часть, да. Дракон — это намного глубже понятие, да, вот этих вот существ. И, ну, и чтобы глубоко не углубляться, говорю, что в родовой памяти это много всего скрыто, что касается драконов. И как назовешь корабль, так он и поплывет. А по результатам, я думаю, довольно видно, что корабль плывет довольно хорошо и крепко держится на волнах. Но вернемся к таким серьезным вопросам. По какой методике обучаются дети в вашей школе? Может быть, это симбиоз каких-то методик, да, там, допустим, есть такие методики, как Михаила Щетинина, Макаренко, да, Монтессори, может быть. Какие методики? Ну, из всех имен, которые вы назвали, пожалуй, имя Макаренко самое такое близкое к сердцу. Вот, все, что связано с трудом и все, что связано с честностью, это, ну, некая база методики. Это ее ценностный такой слой. Да, вот, пожалуй, честность, труд, уважение к ребенку — это то, на чем она строится. У нас нет одной методики, то есть я не могу сказать, что вот мы школа, которая там вальдорфская или там Монтессори или еще какая-то. Мы, мне кажется, за счет того и живы и развиваемся, что мы берем скорее совокупность успешного и понятного педагогам опыта педагогического, методического, который мы соединяем в программу. Более того, мне кажется, сейчас время такое, что вряд ли на одной очерченной методике можно далеко уехать. Есть дети, которые не уживаются, не приживаются почему-то в школах, где четко обозначено, что мы называемся там, не знаю, Монтессори, да, или там мы называемся Вальдорф. При этом в начальной школе и в детском саду, у нас еще детский сад есть, мы, конечно, очень много используем практик из вальдорфской педагогики. У меня сын учился в вальдорфской школе, и когда я вживую увидела, что там в школе реально происходит, я очарована была совершенно вовлеченностью, качеством, глубиной, некой многослойностью процессов. И, конечно, я мечтала встретить настоящих вальдорфских педагогов. Но я думаю, их все хотят встретить, настоящих педагогов, вальдорфских особенно. Они очень-очень много чего умеют и знают. И все это и человекоориентировано, и практикоориентировано. И в этом смысле мне повезло, что мы все-таки добыли каким-то чудом несколько педагогов, у которых есть именно вот вальдорфский опыт. Но я не могу сказать, что мы вальдорфская школа, потому что я не антропософ и никак себя с этим, ну, не соотношу. Вот. А идеи Ушинского про труд как основу человеческого развития, ну, собственно, здесь, ну, это и альфа, и омега, это и начало, и конец, там зашито вообще все. Я сейчас, вот последний год, когда я пошла сама учительницей работать, начала как-то очень много именно русской педагогической классики читать, и я поразилась современности того, о чем, ну, тот же Ушинский пишет, и насколько это прям, ну, на сердце. Именно вот на сердце ложится. Поскольку все, что на ум ложится, это имеется в открытом доступе, там, ну, вам много не надо. Это действительно прописанные программы, там, что должен знать ребенок в первом, втором, третьем, пятом, десятом классе. Есть в ГОСы, в конце концов, и все равно мы от них в каком-то смысле зависим. И там у меня нет каких-то больших противоречий, как к этому. Скорее есть вопрос, как живым сделать процесс, чтобы дети это узнали и научились делать. Вот как подвести ребенка максимально правильной дорогой, не быстрой там, или не легкой. Нет задачи сделать детям приятно, легко и быстро. Есть задача сделать здорово. И вот в этом месте, конечно, мы тут как в педагоге, как в человеке, внутри него разворачивается вот это здорово. Что для него здорово, что для него красиво. И мы уходим в систему ценностей. И вот там гораздо интереснее, чем просто методика, как научить математике, там, какому учебнику учить ребенка. Гораздо более глубокая и сложная история — это как всем педагогам, которые работают в школе, обнаружить себя в едином смысловом поле. И как это смысловое поле спустить до математики, русского, литературы, чтобы это было не противоречиво, чтобы я сам себя как учитель не обманул нигде. И так еще и друг с другом договориться. Вот это гораздо интереснее стало. Потому что раньше я думала, что самое интересное — это найти какую-то удачную методику. И я была немножко сумасшедшая, читала все, что можно на эти темы, искала совершенную методику, разумеется. Я думаю, этим переболели все там директора альтернативных школ, найти совершенную методику. Но в конце сейчас этого длинного заплыва я увидела немножко другие истории. Как соединиться людям? Как с собой? Да, может быть, еще такое дополнение от себя скажу. Может быть, методика вырабатывается из того, из конкретной потребности современного ребенка, современных детей. То есть потребность в чем? Потребность в каком мире они живут, да, то есть вот эти методики, они общие или все-таки современная методика, она отличается от вот этих методик, которые я назвал, ну, вот, допустим, Макаренко и так далее. Понятно, да, вопрос? Да-да-да. Ой, здесь на самом деле очень-очень интересный вопрос про современных и несовременных детей и про современные, ну, скажем так, методики. Все зависит от того, какой педагогический, не знаю, вектор имеется. Для кого мы делаем школу, для чего мы делаем школу, чего мы хотим. Если мы хотим удовлетворить потребность ребенка в том, чтобы он делал, что хотел, ну да, есть такая потребность, делать, что хочу. Есть потребность сидеть в гаджетах, например. Поскольку мир диктует, что так много классной информации, смотри, можно это, можно это, можно то узнать, и детям там с 2 лет всовывают в руки телефоны, чтобы они там мультики смотрели, потом развивающие программы, как бы такое раннее бурное развитие. Если мы это считаем, называем потребностью, да, то под это, конечно, есть школы, в которых это можно. Есть школы, в которые, ну, так называемые школы самонаправленного образования, когда не ставится взрослым рамка, граница или, скажем так, образ. Там нет образа. Ты можешь делать все, что ты считаешь нужным, то, что из тебя исходит, как твое желание, потребность. Хочешь сегодня рисовать, значит, ты рисуешь. Хочешь ты сегодня в футбол играть, ты рисуешь, только договорись с друзьями или там с учителями. Хочешь балду гонять весь день, ты гоняешь балду весь день. Ты как бы от тебя все зависит, твоя жизнь принадлежит тебе, твое дело, твое тело и все такое прочее. Это очень современно. Это очень современно, и да, такого добра много. Сказать, что это соответствует реальным потребностям детей, я думаю, что нет. Это не про, точнее как, не то, что реальным, истинные есть потребности. Я думаю, что они не меняются. Любой ребенок хочет, ну, в нем зашито взросление, как раньше просто мы хотели взрослеть. Ну вот вспомни себя, когда ты был маленьким. Ну круто же было хотеть стать взрослым. Например, сейчас эта потребность как-то запудрилась. Классно быть ребенком, потому что твои потребности все удовлетворяют до того момента, даже как ты про них заявишь. Сейчас ведь самый популярный вопрос к детям. Что ты хочешь? Что ты хочешь? Мир сильно начал перенастраиваться на что ты хочешь. Я думаю, что это огромная беда вообще, потому что люди, которые получаются в результате выращивания их в этом методе, таком потребностно ориентированном, он такой, такие люди. Но я бы не хотела оказаться через там 20 лет в окружении людей, которые жили исключительно из своих там желаний, потребностей. А вот методики, которые все-таки связаны как-то с общечеловеческими ценностями, как их спустить в реальность сегодняшнего дня, как ребенка научить жить, опираясь на общечеловеческие, или мы их называем еще традиционные ценности, быть нужным миру, быть нужным себе, быть нужным семье, быть полезным, там, служить человечеству, добыть что-то для него ценное, научиться любить, научиться заботиться о других, научиться добывать знания. Ну вот тут интереснее вопрос. И я не могу сказать. Да, благодарю. И пойдем далее. Любой ли малыш или ребенок может учиться в вашей школе? Или есть какой-то отбор? И если он есть, в чем он? Да, у нас школа для так называемых обычных детей. Чтобы к нам поступить, не надо быть там отличником или сдавать какой-то экзамен большой. Единственное, что мы ограничиваем своими... Ну, мы не, еще раз... Я уже произносила, мы не коррекционная школа, мы работаем только со здоровыми детьми, которые по состоянию своего физического и там, интеллектуального, психологического здоровья могут учиться в группе. То есть индивидуально, в принципе, почти любой педагог может заниматься успешно сложным ребенком, у которого могут быть какие-то там отклонения, заболевания. Но групповая история, вот именно групповое обучение, а оно у нас групповое, мы беремся только за детей, берем детей в школу, у которых нет помех вот таких. Ну, то есть дети с аутизмом или там с СДВГ мы отказываем. Еще в этом последний год, да, в этом году, еще один пункт неожиданно появился. Ну, как неожиданно, его можно было спрогнозировать. Это пункт про гаджеты. У нас внутри школы они, утром дети их сдают, вечером из коробочки получают, когда уже уходят. И сейчас, особенно когда мы берем деток маленьких, там первый, второй класс, мы очень отчетливо произносим, что мы не берем детей, точнее семьи, в которых культура жизни с гаджетом уже стала такой ежедневной реальностью, что ребенок много там зависает. Неважно, он там в соцсетях сидит, там в ТикТоках, или в игрушки играет, или там на Майнкрафте. Однозначно нет. Мы не взаимодействуем с этой историей совсем. Не видим желания и потребности сами входить в конкуренцию. Мы ее заведомо проиграем. Есть педагоги, которые говорят, ну что ж вы за педагоги, что гаджетов боитесь там соревноваться. Мы так очень спокойно отвечаем, что нет, не боимся, но мы не конкурируем с этим. Когда ребенок приходит гаджетозависимый, а таких детей сейчас много настолько, что ну, это уже пугающая история. Просто она уже пугает. Очень много детей, у которых в жизни мало человеческого общения, очень много общения, и даже не общения, нету там его особо. Он живет вот в этой виртуальной реальности, поэтому у него огромные чаще всего проблемы, как вот с этой реальностью материальной, человеческой там взаимодействовать. Поэтому, наблюдая много историй, как они складывались с детьми, у которых очень много гаджетов, мы сделали короткий, внятный, простой вывод, что нет, мы отказываем, мы так не хотим. Концентрация внимания, вообще наличие внимания, наличие воли хоть какой-то, оно очень сомнительное, когда все время искушается ребенок бесконечными развлечениями. Вот. Вообще сейчас мы так стали сильно задумываться на тему, а с какими семьями мы хотим работать. Да, потому что невозможно делать школу какую-то такую, что сами себе педагоги видят какие-то образы детей замечательных и их там пытаются в эту сторону вести. А семья, может, совершенно другое хочет. И спорить с семьей, с родной, ну, вообще грешно. Я не знаю, я ну, априори согласна с семьей здесь. Как семья считает, так и должно быть. Это мама родила с папой этого ребенка, и им виднее, как его воспитывать. Но нам виднее, с кем нам хочется и с кем у нас получится, потому что браться и не выдавать никакого результата, ни образовательного, там, ни воспитательного, заведомо осознавая, что будет динамика нулевая, а нам зачем это? И учителя тоже должны получать удовольствие от работы с детьми. И не со всеми детьми они получат это удовольствие. А поскольку работа крайне сложная, она как бы 24 часа, по сути, она все время. Невозможно работать успешно с детьми, если это у тебя там час в день. Ну, если ты не предметник, да, я про нас, про обычных учителей говорю. Поэтому тут тонкое место. Откуда энергию учителю брать тогда? А если семья, ну, с тобой как-то созвучна, в одном мы ключе понимаем, куда мы этого ребенка растим, там столько энергии, и там столько у ребенка роста, успеха, развития, и оно же такое настоящее. Меня, например, это... Вот я сейчас здесь сижу после длиннющего родительского собрания, на котором меня так напитали родители, ну, моего 4-го класса, у которого сегодня вот последний день был, тем, что мы в одну сторону идем, и они благодарны, что эту сторону школа правильно понимает, и ну, много движения делает в сторону ребенка. Если бы семья была по-иному настроена, ну, не было бы этой энергии учителя, ничего бы он не сделал. Вот. Понятно, что в госшколе нет такого выбора. Кого дали, с тем обязан человек работать. Ну, может, поэтому они выгорают так быстро. И вот как вначале, ну, вначале ты сказал, да, что нету там учителей. Но там исчезает это. Нереально тогда ничего сделать. Да, я согласен, и тут очень много ты развернула тем, да, на которые можно поговорить, но у нас, к сожалению, не очень много времени, да, и у тебя очень сложный, насыщенный день, поэтому я думаю, мы пойдем далее, и я думаю, что не последний раз ты пришла к нам в эфир, и мы еще возьмем какую-нибудь такую острую тему. Да, что касается, вот, допустим, гаджетов, да, эту тему можно развернуть даже на целый эфир, потому что там очень много вопросов и очень много о чем можно пообщаться. А какого возраста дети приходят к вам в школу? Возрастные категории? Все. Все, ну, полностью начальная и старшая школа, получается. Ну да, приходят дети в любой класс. У нас открыты, если места есть, то все классы открыты. От нулевого, это шестилетки, которым год до школы остался, до 11-го. Все возрастные группы. Понятное дело, что в старшей школе сложнее брать новых детей, потому что то, что с ними до этого кто-то сделал... Часто это такая суровая реальность, и понимаешь, что мы тут уже не сильно поможем, например. Но если семья настроена там работать, окей. С маленькими детьми, конечно, и набор этот весь бодрее, и ну, больше там объемы деятельности, и детей больше. Конечно, в основном превалирует началка, малыши. Я понял, и такой вопрос тоже вот... Как в продолжении этого вопроса, вот насколько я знаю, была такая методика уже в старших классах, да, раздельного обучения, то есть девочки отдельные классы, мальчики, вот, может быть, такая методика не применяется у вас в альтернативной школе, но как ты смотришь на это? Все-таки вот в период полового созревания, да, у детей бывает такое время, когда им вообще некогда думать об учебе, когда у них бьют чувства в голову. Вот такой вопрос. Ну, я читала об этом опыте у Базарного, и когда я читала, я была вдохновлена. Потом, когда у нас началась школа, у нас учились одни мальчики, ну, практически одни мальчики. День начинался с боевых искусств, час суровой мужской тренировки, потом такого крепкого завтрака, какие-то уроки. И, в общем, все время мальчики, мальчики, мальчики. И мне тогда казалось, что у нас классная пацанская школа. И мы научились растить мальчиков. Мне до сих пор кажется, что в этом месте я намного, как сказать, проработаннее как педагог с мальчиками. Там, ну, мне понятнее, интереснее, я знаю, что делать. А с девочками сложнее. Но сейчас, когда у нас, у меня в классе одинаково, ну, девчонки там тоже чуть поменьше, я так любуюсь ими, как они выстраивают отношения, как литературные прекрасные образы, у нас нет психологии, да, у нас есть литература русская прекрасная, как они в их реальность, ну, проходят, проживаются. Мне нравится на это смотреть, и я считаю, что очень полезно. Они друг об друга растут. Другое дело, что это пока не тот возраст, который как гормональная доминанта серьезная, да. Ну, мне кажется, что если их там в этом возрасте разделить, чего о них думать, что ли, перестанут? Хотя, может быть, реальный стимул действительно их будет серьезно отвлекать, нежели воображаемый. Я здесь не настолько компетентна, но я открыта подумать про это, потому что мне ничего не мешает про это думать. Но чтобы это сделать, надо довольно устойчивую и проверенную иметь исследовательскую базу такую, ну, позаходить в эту тему. Леш, я не, пожалуй, не отвечу сейчас. Я не знаю, как правильно. Ну хорошо, хорошо. Раз мы упомянули такого хорошего человека, как Базарный, да, как обустроены ваши классы? Есть парты, может, конторки, дети свободно перемещаются, что-то еще? Да, мы конторки используем, парты используем, полы первое время. Ну, видимо, это же был этап расшколивания для самой школы. Много было уроков, лежа чуть ли не на диване, на ковре. И чем дальше, тем больше на столе. Ну, все-таки за партами дети. У нас есть возможность ребенку ходить. Если ты не мешаешь другим, ты можешь передвигаться сколь угодно по классу и занимать ту позицию, которая наибольшим образом способствует, да, восприятию материала или потом отработке. Как ребенку удобно, так он и сидит. Иногда стоит, иногда сидит, иногда, ну, на полу что-то там делает. Здесь я абсолютно, ну, хорошо понимаю этот вопрос, что нельзя, чтобы он засиживался, нельзя, чтобы он долго находился в статике. Потому что, ну, во-первых, спины у них слабые в основном, работы там очень много. И вы сидите ровно, а сидеть лучше уж ровно, раз сел, ребенку сложно. Поэтому движение, ну, зачастую более здоровый способ для того, чтобы прожить эти 45 минут, чтобы у тебя ничего не болело, чтобы хотелось все-таки в материал нырять, а не думать о своей позе. Вот. Поэтому здесь свободы у детей очень много. Но при этом, да, учителя знают, что если он сел, то в моей учительской позиции, это вот позвоночник, я должна, ну, наблюдать хотя бы за этим, поправлять детей, чтобы у него распределение тела было, ну, такое правильное, локти у него должны лежать на столе. Здесь я ничего нового не скажу. Вот, что еще? Определенный цвет в определенном возрасте. Ну, у нас в школе есть методисты, и в младшей школе, и в старшей, которые глубоко в теме, и они, например, изучали влияние цвета стен в классе, где ребенок проводит основную часть времени дня, и в каждом классе это по-своему. Довольно теплая гамма в младших классах, и она остужается. Вот я сейчас сижу в шестом классе и так дальше. То есть мы связываем эти вещи. Но мы пишем на доске мелом, мы не используем практически, у нас нет интерактивных досок. Нам важно, чтобы ребенок видел, как учитель производит нечто прекрасное, правильное, красивое на доске своими руками мелом. У нас есть учителя, которые просто виртуозно рисуют на доске. Это смотришь, и мне всегда обидно, что завтра это будет стерто, потому что произведение искусства мелом. Дети в восхищении, и они начинают свои тетради. У нас часто тетради с иллюстрациями к потоку тому информации, который дает учитель. И я смотрю, что они все лучше и лучше рисуют и подражают учителям, рисующим на доске. Еще раз я сказала, что мы довольно консервативная школа. Мы не особо, зависимы, что ли, от таких вкусных инноваций, что что-то есть суперновое. Знаете, если бы школа хотя бы половину того, что дал Дмитрий Константинович Ушинский, исчерпали, уже бы была очень-очень продвинутая современная школа. Поэтому чего-то там такого особенного, обычные классы. Единственное, что мы стараемся сделать так, чтобы внутри класса, если это началка, было еще свободное место, хотя бы метров там 15-12, чтобы дети могли лежать, баловаться, играть. И у меня, например, на уроках литературы можно лежать. Лежать за партами неудобно, лежать на ковре удобно. Класс, мы учитываем, чтобы он отвечал именно образовательным и педагогическим задачам. Вот это самое главное. Но хитрого нет, я тут не удивлю вас ничем. Да, да, очень, очень интересно, это даже можно, я записываю в плюсы, потому что, у моего ребенка, у моей дочери, да, она, все время хотела рисовать на уроке истории. А учителю не нравилось то, что ребенок рисует. Воспринимает так ребенок информацию. Не записывали материал, ничего. Просто учителю мешал ребенок, который рисует на уроке. У меня это не укладывается в голове, и я этого не понимаю. Идем далее. Каким дисциплинам обучаются дети? Гуманитарные, точные, прикладные? Всем. Мы считаем, что школа, именно та, которая до 11 класса у нас, это ее задача. Она вообще должна показать максимальный спектр прекрасного из всех наук, чтобы у ребенка было из чего выбирать потом. Мы не сторонники профилизации, специализации. Мы за гармоничного человека, и за этим много чего стоит. Если у ребенка не очень хорошо получается с математикой, это не повод ее исключать из его программы. Это повод посмотреть, как иначе ему дать математику, но не зарубать его на этом месте. Еще я понял, да, что всем, что в принципе тут вопрос такой, я просто еще чуть-чуть точнее его углублю, этот вопрос. Есть, допустим, такие предметы, которые, сейчас споры происходят, да, про старые методики, да, которые учебники Советского Союза, да, сталинские учебники еще есть. Но насколько я знаю, что некоторые методики там, не беря идеологическую какую-то составляющую, которая применялась там в этих учебниках, да, беря только методику обучения. Допустим, знаю, что школа рисования там действительно была очень сильная. Может быть, эти предметы какие-то введены, логика, к примеру, или еще какие-то? Да, я на самом деле тоже хотела сказать про эти учебники. У нас, поскольку педагог сам выбирает, по каким учебникам вести класс, я обнаружила многих учителей, которые довольны сталинскими учебниками, да. И я сейчас себе на лето купила на всю началку почитать. То, что я посмотреть успела сама, не скажу, что я прям глубоко занырнула в силу там занятости своей, мне было логично, понятно и приятно двигаться вместе с автором учебника последовательно, спокойно, из одного в другое, от простого к сложному. У меня было чувство такой красивой, внятной системы. А современные учебники, которые там «Школа России» и прочее, мне крайне неудобны, непонятны. Я не обнаруживаю в них здоровой логики никакой. Да, и я считаю, что еще они очень там нелогичны и транслируют совершенно не то, что нужно ребенку. Вот я скажу конкретно, так как у меня супруга работала также в обычной школе и учителем рисования, да, это ее слова, что в ребенка старших школ впихивают столько, что даже в вузах такой информации уже касаются на последних курсах. Зачем так перегружать ребенка в период, когда ребенку просто научиться нужно? Единственное, что в рисовании, это рисовать, это ставить точки, чертить линии, ну, вести линию и рисовать кружки и так далее и тому подобное, и пытаться свои образы, которые у них находятся в голове, реализовать на бумаге. Зачем ребенку столько теории? Вот в этом-то вся и проблема. Ну, мы идем далее. Какая оценочная система в школе? Ну, до 8 класса никакой. Мы не ставим оценки до 8 класса. Мы не выносим вот эту мотивацию ребенка в огне. Нам гораздо интереснее вырастить человека, который прежде всего на процесс ориентирован, на его качество, а не на то, как она монетизируется или там бально будет выглядеть. Но довольно убогая эта история с тем, чтобы ставить оценки. Она уже себя, по-моему, изжила уже давным-давно. Я даже не назову частных, ну, альтернативных школ, где ставят оценки в началке, например. Пожалуй, не назову даже таких школ, где сейчас используется этот метод кнута или как его там назвать, внешнего стимула. Ну, Да, и вот я еще такой момент хотел сказать про оценочную систему. Не знаю, сразу прошу прощения, перебил, не перебил тебя, или ты ответила до конца. Вот такой момент, что я думал очень много об оценочной системе и вот о каких предметах в школе должно быть. Ну вот я считаю, что обязательные предметы, да, это должны быть базовые предметы. Это математика, русский и, ну вот те базовые предметы, которые важны, да, а остальные предметы, которые касаются, ну, какой-то вот такой уже точечной, отдельными частями, это должно быть добровольно для ребенка. То есть ребенок сам должен по своей внутренней составляющей понимать, кто он. Он может быть математик, он может быть гуманитарий или еще. То есть ребенку гуманитарию, допустим, может быть какие-то вот второстепенные предметы, они в жизни, в принципе, никогда и не пригодятся. Но для общего образования, да, он может посещать эти предметы, если ему там интересно. Вот он пришел, послушал, но зачем за эти предметы ставить оценки, также мне непонятно. Вот, может быть, какое-то твое отношение к этому. Ну да, у меня противоположное, не такое, как у тебя. Во-первых, я не уверена, что ребенок, ну, знает, что ему там пригодится в жизни, что не пригодится. Ну, как этот замечательный анекдот: зачем мне математика? Она же мне никак в жизни не пригодится. Ну да, тебе не пригодится. Ну, в общем, да. Мы же не можем заранее определять ребенка в параметрах. Ну, не знаю, гуманитария и кто там дальше, физики, да, математики. Но он вообще больше. Смотрите, тут же, смотри, вопрос не про то, на какие уроки ходить и за какие оценки ставить, а все-таки давай как-то больше смотреть, кого мы растим. Как мы растим, как мы воспитываем чувства, например. Вот вообще все люди говорят, очень важно, чтобы был хороший человек. Окей. Как это в школе, через школу ребенок проживает 10 лет, там 11 подряд в школе с утра до вечера. Через какие предметы воспитываются его чувства? Очень большой вопрос. Нужна ли литература очень-очень умному математическому мальчику? Я думаю, что ему как раз еще больше нужна, потому что ему там сложнее будет. Ему будет сложнее вступать в отношения, потому что его внутренний мир выстроен в таком логическом, очень, может быть, ключе, а человеческие чувства и все, что с ними связано, Это иррациональная зона нашей жизни. И ее познать, ее освоить, научиться ею управлять, ну, этому парню еще сложнее будет. А мы взяли и убрали у него, например, изобразительное искусство. А ведь, или там пение. Ну, вот у него нет слуха, зачем петь? Ну, вот ему и надо как раз петь. Другое дело, как эта школа решает эту задачу, да? Где там вот этот момент давления, авторитарности, там, всего такого. Все-таки, чтобы человек захотел еще петь, ну, вообще нельзя петь или нельзя рисовать из-под палки, да? Тут огромные-огромные вопросы к педагогике, как человек, который учит этому ребенка, сделает это, ну, прекрасным это действие, чтобы ребенку хотелось, несмотря на то, что у него плохо получается. Но... Благодарю, благодарю тебя за эти мысли. На самом деле это такие очень важные зацепочки, которые, ну, меня заставляют, наверное, задуматься и переосмыслить те вещи, которые, ну, может быть, я в неправильном русле наблюдал, может быть, что-то не видел, то же самое в своих размышлениях, да. Ну, есть над чем подумать, есть чего переосмыслить. Есть ли домашние задания и у всех? Или с определенного возраста? О, да, это такая тема острая. Острая она потому, что люди приходят в альтернативную школу, часто думая, что здесь не надо учиться и уж точно не должны быть никакие домашние задания. У нас по этому поводу есть довольно большой такой блок информации, прожитый, проработанный. Чем меньше класс, младше дети, тем меньше, естественно, домашнего задания. Но начиная там уже с класса второго, третьего, оно становится обязательным практически по всем предметам, кроме, пожалуй, физкультуры. Вот. Домашнее задание нужно для того, чтобы ребенок один сам прожил тот кайф, который он получил на уроке. Что он что-то понял, он что-то пережил как прекрасное, успешное, интересное, здоровское. И теперь он пришел домой, и у него пройдет закрепление именно вот этого состояния. Почему-то все равно думают про какие-то там навыки он там закрепит. Ну, может, и закрепит. Гораздо важнее вот это чувство, что теперь я это же сам, я туда же прошел сам. Нереально это в госшколе реализовать, этот чудесный образ. Да и нам очень сложно его реализовывать. Но действительно, если у ребенка не будет складываться личного его участия в его собственных делах, а все-таки школа — это его вообще-то личное дело, это его дело, да, то говорить о каких-то серьезных продвижениях, успехах, наверное, ну, это будет нечестным, не будет там продвижения. Поэтому да, у нас есть домашнее задание. У нас есть еще продленка длинная, и вот мы против, например, домашних заданий, если это 9 вечера, ребенок устал, у него уже мозги работают довольно слабо, он хочет спать или общаться с мамой, которая только что пришла, или там папа с работы, а его сажают за уроки, естественно, в таком состоянии он будет 3 часа делать, и вот эти все мемы с злой истеричной мамой, которая уже не рада ни себе, ни ребенку, ни школе, ни зачем она вообще тут, вот это не годится. В такой ситуации лучше не надо его делать, это домашнее задание. А вот как надо, как устроить, чтобы ребенок хотел, мог, но этому еще учить его надо. Не могу сказать, что все дети или все педагоги там классно это делают. Это процесс, он сложный. Но вот к концу учебного года, ну что я могу наблюдать, да, по своим детям, я вижу, как они на продленке садятся и сами делают эту домашку. Никто им не говорит, давай делай, или а ну-ка делай, или не забыл ли ты сделать. Но как-то они привыкают, мы это все равно в привычку должны, мы взрослые, именно за привычку отвечаем, чтобы как-то ее в ребенке взрастить. Они садятся и делают домашку, она не вызывает у них никаких напряжений больших там. У кого-то бывает, ну, есть напряжение, у кого-то есть. Но опять же, это всегда индивидуальный вопрос, только его решать надо. Делать вид, что можно успешно осваивать какую-то науку, если индивидуально с ней не встречаться, а только в классе с учителем. Ну, это вранье, все, не будет он учиться, ничего не освоит толком. Не, если талантливый очень, но если талантливый, может вообще, кстати, в школу не обязательно ходить. Тут тоже вопросов много, и дети же разные. Но мы стоим на том, что личная рабочая ответственность — это хорошо. и всячески способствуем тому, чтобы и помочь семье как-то с этим соотнестись, порядок навести в голове прежде всего, как это должно быть, зачем это, ну и в школе работать так, чтобы дети хотели делать эту домашку. Ну и к рутине надо их приучать. Труд, рутина, ну, то, на чем держится профессионализм в будущем. Да, он же не на талантах и гениальностях только держится. Все-таки там есть те самые 90% трудоспособности, трудолюбия, да. И это про это тоже. Поэтому мы к этому серьезно относимся. Хотя это да. Неприятно слышать никому. Я знаю. Да, да. Ну, из своих наблюдений также скажу, что чаще всего талантливые дети не ценят того, что в них вложено талантом. То есть они к этому относятся как-то спустя рукава. А человек, который приложил довольно много труда для своего таланта, он этот талант будет ценить как тот алмаз, который находится внутри него. Ну, идем далее. Есть ли помощь родителям вне школы? Например, вот я приведу пример, как правильно объяснить детям, если они что-то не поняли из изучаемого материала. Или как наладить контакт, может быть, между ребенком и родителем или родителями. Ну, как научить родителя объяснить непонятный материал? Нет. Это работа учителей. Тут учить родителей быть учителями – это дело такое, ну, для меня с сомнительной успешности. Ну, не понял, значит, это, ну, к учителю, и все. А вот с точки зрения, как наладить контакт со своим ребенком, как ему помочь взрослеть адекватным образом, тут, конечно, очень много. Это, наверное, половину, ну, во всяком случае, в моем классе, в моем, не знаю, внимании это занимает, ну, где-то вот половину. Это много. Да, это очень важно. Смотри, дети у нас с 9 до 6. И мне кажется, мы порой знаем об их особенностях, да вообще о них самих гораздо больше, чем их родители. И, конечно, мы можем быть большим подспорьем для отношений там, семьи, в семье мамы, папы, там, ребенка. И мы открыты, и мы понимаем, что это надо делать. Это. Но вообще-то приятно делать. Если удается как-то выстроить красивые отношения, ну, поспособствовать, точнее, их складыванию, да, это хорошо и приятно. Да, раз мы коснулись уже родителей, вот что ты посоветуешь родителям при выборе альтернативной школы? Это провокация. Да, ну, приходить в дом изумрудного дракона, конечно. Смотрите, как-то это ответственно сразу очень. Я думаю, что тут важное самое — это приходить и знакомиться с людьми, а не с интернетными страницами. Потому что только в живом контакте становится понятно, это твоя школа или не твоя школа. Без того, чтобы поговорить с теми, кто будет учить детей, я вообще считаю, нельзя. Даже если все будут говорить, ах, это очень сильная, классная школа, там, вообще здоровская школа. Вот надо увидеть человека живого, которому ребенка доверяешь. Но это очень такая как ответственная история про людей. Кто школу держит, кто ведет школу, зачем он делает школу, какие он преследует цели в делании этого события. Для меня это, школа — это событие, это серьезное событие. И тут очень важно углубляться. Другое дело, что не хочу никого не обидеть, но, по-моему, углубляться — это такая роскошь современного мира. Все очень спешат, и зачем-то спешку, которая может быть уместна в бизнесе, переносят с легкостью и на выбор школы. Я бы тут не спешила, а очень вдумчиво и спокойно давала бы себе время на то, чтобы прочувствовать и быть критичным. Очень часто родители приходят, например, к нам, и, ну, как, конечно, они очаровываются тем, что мы разговариваем, мы открыты, нам интересно, мы такие вдохновленные, как они говорят, ну, вы идейные. Ну да, мы идейные, но вы хоть задайте какие-нибудь вопросов-то побольше. И иногда мы сами их наталкиваем, родителей, на то, чтобы... А вы не хотите спросить вот про часы жизни ребенка в школе, что он тут конкретно делает, а почему он именно это делает, а почему такая последовательность, а насколько у вас сбалансированы нагрузки, например? Мы же говорим, что ребенок – существо целостное. Сейчас только ленивый не говорит про то самое гармоничное развитие человека. А что такое человек? А где там сбалансированы эти чувства, разум, тело физическое? А как это в школе конкретно реализуется? А сколько, а какой вот этот баланс? Вот он как выглядит? А почему так? Что они едят? А почему это? Ну как, я считаю, что не грех быть дотошным в том, чтобы просто вопросы задавать вот так с большой долей подробностей, скажем так. А, конечно, первое, но тоже сейчас мы так много из всех просто мест раздается тема системы ценностей, что надо резонировать в ценностном вот этом диапазоне. Я бы тут тоже была более придирчива и спрашивала, приходя там к директору школы или к тому, кто принимает в школу, ну о каких вообще ценностях речь и как они в вас живут. Потому что все говорят про разумное, доброе, вечное, а я бы придиралась к школе, конкретно бы спрашивала, как эта идея в вас в школе живет и как она, ну, до детей доходит. Это же разные вещи. Можно транслировать все что угодно на своих там интернет-страницах. А как это в расписании дня отражается? В учителях, в программах, в книгах, которые дети читают? Там, не знаю, кино, которое они смотрят? А как они свободное время проводят? Оно у них есть? А кто за них отвечает? Ну и так далее. Там миллион вопросов сразу возникает. Я бы вот здесь не ограничивала себя в желании докопаться, посмотреть, поточнее посмотреть. И тогда возникает, или, кстати, не возникает, чувство того самого резонанса, да, вот случилось, не, вот к этим хочу, вот к этим пойду. Надо себя доводить до чувства удовлетворения от резонанса, и он и интеллектуальный, потому что нельзя выключать критическое мышление и очаровываться тем, что вот мы там обнимаемся с детьми, и они хотят в школу, да, и у нас симпатичное, там, тепленько, уютно, красиво и вкусно пахнет. Важно входить в более глубокие отношения, не бояться сразу в них входить, вот. Длинно я, сори. Хорошо, хорошо. Я добавлю тоже немного, что все-таки это, я считаю, не придирки, не какие-то такие моменты, которые, ну, вот, родитель хочет что-то, да, как-то пытаться зацепить, да, а это просто обычное участие в жизни своего ребенка. Участие в жизни своего ребенка – это очень важный элемент для гармоничного ребенка. Потому что гармоничного ребенка без участия семьи никакая школа не даст. Никакая. Вот. И, ну, вот уже мы подходим к завершению нашей основной части. И еще пару вопросов небольших, и все. Если говорить о стоимости обучения, можете ли ее озвучить? Или, может быть, сошлетесь на какие-то ссылки и так далее? Сейчас я посмотрю, я наизусть не все цены помню. Да, первый и второй класс на будущий год 45 тысяч рублей в месяц с 8.30 до 18.00. Все включено. Трехразовое питание, два языка, китайский и английский, ушу, учебные материалы, продленка с прогулкой из ДЗ, творческими студиями и ужином. Ну, это такой, как наш стандарт такой, 45 тысяч рублей. А потом дети, когда постарше, на 5 тысяч дороже. Там с 3 по 6 класс уже 50 тысяч рублей стоит, все то же самое, с 8.30 до 18, и все, что я внутри описала. Вот такой вот порядок цен, в который мы пока с трудом, но вмещаем все то, что хотим сделать. Да, благодарю за ответ. Но я вот сейчас, наверное, такой задам немного провокационный вопрос, да, по поводу цен. Ну, как... Попрошу тебя отнестись к этому спокойно. Я думаю, что ты так и отнесешься к этому. Не получается ли так, что, ну вот, не секрет уже, да, что есть определенные планы, да, к нашему образованию, да, вот это образование 2030, насколько я помню, да, название, где там четко, четко расписаны те планы наших, я так скажу, недругов, да, к нашему образованию. И что это имеется в виду? Один из планов – это отодвинуть наше вот это обычное образование, да, живого, от учителя к ребенку, и выдвинуть цифровое. А сделать это так, что традиционная школа – это будет школа для избранных, а для остальных будет цифровая дистанционная школа. Вот, и вопрос не в том, что там мы сейчас будем разбирать какие-то вот такие вот планы, может быть, реальные, может, нереальные, а в том, как вот с такими идеями альтернативных школ выйти на государственный уровень бюджетных школ. И все-таки как-то не получилось, чтобы так, чтобы традиционная школа стала для избранных, а для остальных цифровая дистанционная. Если бы я была министром образования, то я бы поддержала сейчас диалог на пару часов. Мне есть что сказать. И я даже, наверное, подожду, пока я не встану. Смотри, я не знаю и не верю, что... Ну, я должна быть честной, да? Я не верю, что сейчас реально сделать общегосударственную школу живой. Ну, я не верю просто в это. Я верю в живую инициативу родителей, педагогов, которые еще не сгорели, не погасли и хотят делать свою работу. Я верю в то, что если они будут объединяться и будут открывать маленькие, управляемые ими самими и родительскими поддержками школы, то постепенно расширится это поле, просто будет больше, много, пусть бы их было больше, таких школ. Возможно, когда-нибудь они и станут основным способом обучения. Хотя начнутся, конечно же, вполне здравые вопросы про государственную политику. Какое государство хочет какую школу? Насколько это государство само принимает решения? Вот как ваше радио и как моя школа. Я не знаю, принимает ли... Вернее, как человек с политологическим образованием, знаю, что мое государство пока... не само принимает все решения. Стало быть, и образование, и медицина, и прочие социальные направления диктуются далеко не запросами здравого смысла, потребностями граждан, ну и так далее, и так далее. Я думаю, сейчас ничего нового тут не скажу, и не хотелось бы сильно политизировать эту тему, но как-то нет у меня никаких... уверенности, мне не на что опереться, чтобы сказать, что государственная школа может сейчас обеспечить, например, учителями адекватными всех детей, а если не будет учителей, некому учить, тогда действительно цифра. Может быть, хотя я максимально убрала из школы, даже когда был пандемия, мы не учились онлайн практически. Ну, немножко попробовали, поняли, что это жестко, нечестно, и никакой там нет учебы, нет никакой педагогики. Это экран плюс экран. И я тогда хорошо поняла, что все к этому сейчас идет, что да, и многим нормально. И фишка-то, и беда, точнее, конечно, беда в том, что многим нормально. Многим родителям нормально, что их ребенок учится в классе, где 40 человек, где никакого, в общем-то, обучения нет. Там есть информирование детей о том-то и о том-то. Они с большим успехом могут заменить вот такую школу, которая сейчас, где выгоревший учитель, который занимается в основном отчетами и прочим, наверное, все-таки да, наверное, лучше выбрать цифру, чем такого учителя, такую школу, такой класс. Здесь как бы чего я врать буду? Я думаю, что... А то, что элитарным становится живое образование, ну да, так и есть. Я сейчас вдруг, если раньше мы такие немножко маргиналы, мне казалось, вот где-то там на окраине социума что-то выдумываем такое, сумасшедшие школы там какие-то открываем. А сейчас мне кажется, что мы стали не маргиналами, а элитным образованием, это так. Потому что у детей каждый день есть разные классные живые люди, которые от сердца, от души, от избытка сил делятся с ними тем, чем делятся. Но это идеал обучения для меня. Он все равно через человека. Мы люди и можем учиться у людей. Где взять столько людей? У меня маленькая школа. Ну, две у меня, да, вот на Васильевском острове, в Петербурге, в Пушкине, это город рядом. У меня всего две школы. Это маленькие школы. Но вопрос найти классных учителей – это он никогда с повестки не снимается. Никогда. Всегда есть место для сильного, хорошего, доброго человека, который готов работать учителем. Но сказать, что стоит очередь из тех, кто нам нужен, нет. А представьте, ну, миллионы детей, где вы найдете миллионы учителей? Кто занимается ответственно, целенаправленно, последовательно обучением учителей? Где у нас эта политика? У нас политики этой нету, к сожалению. Если она возникнет, то лет через, там, не знаю, 10-15, возможно, изменения, наверное, в каком-то большом масштабе. А пока возможны изменения, когда мамы будут понимать, что вот их ребенок на следующий год идет в школу, у нее есть кое-какие задатки, не знаю, организационные, а еще, может быть, у нее есть педобразование, а еще, может быть, у нее есть близкие круг людей, которые хотел бы также объединиться и создать школу. Вот за ними сейчас будущее. Я как там больше туда смотрю. Там я верю, там есть энергия. Я регулярно этих людей вижу, у которых ни сил, ни денег, кажется, ничего у них нет. А они школы открывают. Это называется семейные классы. Закон, слава богу, сейчас закон об образовании, он с 2013 года у нас работает и живет. Он очень классный. И благодаря такому правильному закону, лояльному к формам семейным там, да, образования, можно открывать спокойно эти школы. Это законно. И раз есть и законодательная база, и потребность большая, и, в общем-то, более-менее понятно, что делать. Как я всегда говорю, даже если мы не все свои идеальные образы воплотим, мы всяко сделаем лучше, чем в госшколе. Уже потому, что мы из другого места это делаем. Да, благодарю. И последний такой вообще маленький вопросик. Очень хочется мне его задать. Ну, потому что он действительно один из острых тоже вопросов. А есть ли в альтернативной школе какая-то определенная религиозная направленность? Или все-таки это нейтральное отношение к этим вещам? Я сейчас, наверное, тоже такую вещь скажу. Я бы хотела, чтобы так было. Я, ну, хочу, чтобы у нас были, ну, например, христианские школы, настоящие христианские школы, православные школы, потому что там не будет жесткого конфликта учителей и родителей, потому что ценностное поле одно. Для меня это идеальная ситуация. Но у нас, например, не религиозная школа, не христианская, не православная, не буддистская, не еще какая-то. Она не нейтральная. Как может быть нейтральным вопрос совести и вопрос высшего человеческого предназначения, да, связи с высшим? Как он может быть нейтральным? Он не нейтральный. Он, скажем так, у каждого педагога как-то по-своему он реализуется, но у нас нет в учебном процессе никаких религиозных историй. Хотя, конечно, человек верующий, он будет транслировать детям ценности, которые заложены в вере, в той религии, которую он исповедует, все равно будет, ну, естественным образом. Так же, как атеист будет транслировать ребенку свои, да, внутренние понимания смысла жизни и реальности. Но вообще, конечно, школа светская. Конечно, школа светская. Ну, у нас есть предмет религиоведения, где мы в каком классе изучаем и буддизм. Вот мы ходили в Датсан, ну, тоже через людей. Мы знакомились там с настоятелем, как с человеком, что он там проживает и так далее. Потом мы знакомились с православной церковью, к нам приходил в гости батюшка. Мы знакомились с синагогой, и к нам приходила прекрасная девушка оттуда. Ну, в общем, мы в каком-то возрасте просто детям показываем, есть это. Другое дело, что они воспримут оттуда. Понятно, что это же ведь очень серьезные такие, как сказать, наверное, самые серьезные вопросы, когда мы до них доходим по-честному, да, не торопя их. Сложный вопрос, он очень интересный, меня он очень стал интересовать. Вот буквально, наверное, последний год, когда мне стало крайне важно такая вот подбаза, не просто база, а еще более глубокая база, на которой строится педагогика. Из чего? Я верю в ребенка, что он реализуется как человек. И это уже тогда некое религиозное чувство. И я его сейчас в себе осознаю, что оно религиозное. Но это не конфессионально, я не принадлежу там к религиозной организации какой-то. Но для меня вот эта деятельность, она сейчас становится, ну, близкой по состоянию, по какому-то качеству ее к религиозной. Ну, именно в том аспекте, что это служение. И там есть элемент веры, и он сильный, он рулит. Если бы этой веры не было, причем она иногда, ну, как говорят, совершенно неоправданная, да, она есть. Вот. Спасибо, мне очень приятно, что вообще такие вопросы могут звучать. Это хороший знак. Да, и я просто объясню, что я имел в виду под нейтральной. Под нейтральной я имел в виду в том, что ребенку дается право выбора. То есть ребенок смотрит на... Есть такая фраза, что любое учение, да, это осколок какой-то единой истины. И ребенок вправе свое внутреннее, индивидуальное, душевное, потом уже впоследствии взросления он может сам выбрать и определиться, что ему подходит. А может быть, ему он найдет именно все то самое лучшее в каждом учении. Пускай это будет буддизм, христианство или мусульманство, и мусульманин он или еще кто, он найдет именно ту, вот то зерно, именно совесть, добро, свет, да, что он возьмет оттуда. Просто бывает очень серьезные крайности в этом моменте. Это такие, как религиозный фанатизм, к примеру, который очень негативно сказывается впоследствии потом на ребенке. Вот что я имел в виду. Я больше наблюдаю другую ситуацию, когда семья, не живя в культуре какой-то религии, вот так выражусь, не понимает, каким способом, у нее в культуре семейной не заложены сами способы реализации ценностей. Слава Богу, вот, ну, в монотеистических религиях, да, в христианстве, в иудаизме, в исламе, там ведь заложен тот самый путь, как жить человеку, как ему заповедано жить. Ничего там противоречивого, кстати, вот в этих трех религиях я для себя не обнаруживаю. Скорее, когда вообще никаких нет, родители начинают бегать по психологам, а современных психологов, я думаю, воспитывали и взращивали не те люди, которым бы мне хотелось доверить свою жизнь, там какие-то тонкие внутренние ноты играть на них, ни в коем случае. А я бы скорее к батюшке пошла, хотя я, ну, сама себе как бы еще пока в той стадии, когда, ну, нет этой встречи, да, с батюшками, вот, или там с настоятелями дацанов, чем, например, к психологу. И это тонкий момент, и одновременно очень жесткий, потому что родители сейчас лишены того, в каких формах передавать ребенку ценности, и даже их осознать самому вне культурного контекста очень сложно. Мне кажется, сейчас родители настолько в тяжелой ситуации. Да, это, кстати, не повод бежать там в какую-нибудь церковь, сдаваться, да, раз мы там не породили никакой культурной формы, как ценности детям передавать. Вот. Но я думаю, что это вообще очень вопрос семьи. Я считаю, что нормально, если мусульманская семья с рождения воспитывает ребенка именно в мусульманских ценностях, конечно. Мы и так воспитываем детей в каких-то ценностях. Нету тут никакого выбора у ребенка в этом возрасте. У него будет выбор потом, возможно, а может, не будет. Если это все искренне и по-настоящему, как правило, люди, ну, несут дальше это. Я просто очень много вот общаюсь, ну, из разных, да, религий, там, людей. Довольно гармоничные люди, мне с ними здорово общаться. У них все ясно. У них очень много внутри здоровой ясности. Не фанатизма такого, да, это нехорошая крайность, а именно ясности. Зачем я живу? Как мир устроен? Как жить, ну, правильно? Слово «правильно» хочется не в негативной коннотации здесь сейчас произносить, а именно правильно — это сообразно внутреннему, глубинному такому чувству, что да, это хорошо, это верно. Поэтому, ну, опять же, это раньше я так не говорила. Это последние как-то годы я смотрю вот на этот дефицит, Что сказать собственному ребенку, как растить собственного ребенка, как сделать так, чтобы он слушался, чтобы он был нормальным, чтобы он был там порядочным, здоровым, адекватным человеком. А культура и образы утрачены, и как к этому образу вести вообще человека утрачено. И получается, что ни религии, ни культуры, ни педагогики, и родители остаются в каком-то вакууме странном. Я просто с этим вакуумом постоянно встречаюсь. Это самое острое место, с которым сейчас живет родитель. Им очень сложно. Очень сложно сейчас в той культуре, общественной вот этой культуре растить детей. Непонятно, на что ориентироваться, на ТикТок, что ли, на Инстаграм. У нас не проявлены, ну, понятно, что, слава богу, нет этого странного социализма, который вот-вот перейдет в коммунизм, в который никто не верит. Вроде ерунда. Но вот чувство общности людей, например, которое тогда было, и я еще его застала, вот, оно очень ценное. Точно так же высокую ценность имеет общность людей внутри общины какой-то, да, тоже наблюдаю. Это тепло, это благодарность, это способ выстраивать отношения. Образцы должны быть людям без них, обычному человеку, который не претендует там на то, чтобы, ну, в этом прям разбираться, и, ну, наверное, так и большинство людей не будет туда нырять. Лучше бы у них была религия или какая-то добрая идея, понятная, что детям-то передавать. Извините, я не смогла кратко. Нет, довольно нормальный и хороший, добрый ответ. И я считаю, что нам уже пора переходить к вопросам наших слушателей и зрителей, потому что... Как, в принципе, все вопросы мы уже разобрали. Сейчас я прозвучит небольшая, кратенькая отбивочка, буквально несколько секунд, и мы перейдем ко второй части. Вы слушаете Народное славянское радио. Разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего сегодняшнего эфира – плюсы и минусы альтернативной школы. За время нашего такого интересного разговора, диалога набралось определенное количество вопросов. И первый вопрос задает у нас... Полинка на севере, вот такой вот ник интересный. Известны ли вам альтернативные школы в других городах? Да, но немного. Немного альтернативных школ я знаю в других городах. И если в Петербурге есть довольно хороший справочник, называется «Просто учиться», то в других городах, я знаю, такого справочника нету. Ну, известно, просто есть, да. Знаю, что есть. Ну, я думаю, что Полинка поищет в интернете, да, я думаю, что это не секрет, что у нас сейчас единственный источник информации – это интернет, достаточно вбить в поисковике и выдаст очень много информации. Следующий вопрос задает Солнце. Конкретно в чем альтернатива вашей школы? Чем она отличается от обычной? Может быть, у вас лучше качество образования, какой-то иной список предметов? С какой целью в качестве дополнительного выбран китайский язык? Так, ну, половина вопросов были отвечены, наверное, все-таки в процессе этого диалога. Можно я про китайский тогда отвечу? Конечно, конечно. Из эгоистических соображений я хотела учить сама китайский, поскольку, ну, ездила в Китай часто тренироваться и с мужем, и мне хотелось знать язык. Я начала его учить, а потом узнала, насколько он, как второй язык, полезен детям, потому что, ну, во-первых, это совершенно другая языковая группа, и она... интересная, сложная, и кроме... Короче, она развивает огромное количество мест, которые полезны вообще развивать ребенка. Это же не совсем слова, это где-то пение. Оно очень сложно устроенное, а любая сложная структура, которой мы обучаем ребенка, ну, по сути, она как бы автоматически усложняет его внутреннюю структуру. Поэтому мы как-то дальше легко легло, и дети с огромным удовольствием учат китайский. Надо сказать, что... И чем раньше они начинают, вот те, которые прям с нулевого класса, там, с садика, они прямо и любят, и учат, и болтают, и это здорово, и спектакли ставят на китайском, песни поют. То есть как второй язык, помимо английского, иногда он, как я его первым воспринимаю, иностранным языком. Никаких... политико-экономических предпосылок в выборе языка китайского не было. А что еще спросила Солнце? Конкретно в чем альтернатива вашей школы, чем она отличается от обычной школы? Может быть, у вас лучше качество образования, какой-то иной список предметов? Вот первый блок. Ну да, я уже отвечала, повторюсь. У нас есть педагогика, у нас есть педагоги, у нас есть время на детей, и мы не заняты никакими другими задачами, которыми занят, ну, обычно занята государственная школа, кроме как вопросом растить здоровых детей. Это есть и в воспитательном аспекте, и в образовательном. Я не могу сказать слово вот это «сильное образование», там, «качество образования». Способов его измерять миллион. У нас нет такой ставки, что мы вот на какой-то супер уровень детей, если их способности не супер уровня. А ставка скорее на индивидуальную положительную динамику. Нам очень важно, чтобы каждый ребенок реально рос. И мы выполняем эту задачу. Вот здесь мы честно это делаем. У нас это получается. Я думаю, что мало какая государственная школа, если это не... 239 или там 30 ФМЛ для суперумных детей талантливых, а обычная там школа какая-то так озабочена динамикой развития ребенка, что она обязательно должна быть. Вот. Ну, я думаю, этого даже тоже достаточно, наверное, для разницы. Да, достаточно. Да, достаточно. Идем далее. Полинка на севере задает вопрос, разрешены ли детям гаджеты. Ну, мы ответили на этот вопрос в первой части. И вторая часть ее вопроса – это как вы вообще смотрите на просмотр детьми мультфильмов, фильмов и так далее? Ну, как мы смотрим? Мы на это не смотрим, на это смотрят родители. И если им кажется, что это полезно их ребенку, ну, полезно. Нам не кажется, что полезно. Это пассивная форма жизни, которая человеку не свойственна. Особенно в возрасте, когда ему свойственно по природе много двигаться. И за счет того, что он физически много двигается, ребенок, он целостно целиком развивается, и мышление его, и эмоционально-чувственная сфера развивается за счет его большого-большого разнообразного движения. Сидение, даже просто физическое сидение за мультиками в детстве, но это плохая привычка, которая просто не развивает ребенка. Они перестают быть активными. У нас задача свободных людей растить, а не пассивных. Потому что часто свободный и активный, ну, близко, да, в одном поле стоят. А если мы растим ребенка заведомо, мы хотим, чтобы он был пассивным реципиентом таким, который все принимает, самое лучшее средство, конечно, это как можно раньше высаживать его перед экраном, и чтобы ему его развлекали, а он потреблял. Ну, это такая ценностная позиция, в общем-то, ничего личного. Идем далее. Полинка на севере вновь задает вопрос, обучаете ли вы детей по каким-то определенным учебникам, программам или в системе больше творчества и импровизации? Были ли у школы выпускники? Так, выпускники, ну мы только... У нас был опыт сдачи ГИА, ОГЭ, да, в 9 классе, он успешный. А опыт выпускников 11 класса у нас будет на следующий год, если мы его, ну, будем... У нас 11 класс только в следующем учебном году, и я отвечу на этот вопрос. А перед этим вопрос... Ну, про учебники и, в принципе, по программам и по системе больше творчества и импровизации, мне кажется, что в первой части было, нет? Нет, это не так. Это осознанный выбор, а импровизация, она уместна, когда есть программа. У нас есть методисты, которые пишут программы, при этом у учителя довольно много свободы, как именно, в каких формах эти программы реализовывать. То есть план урока может написать методист, но при этом у учителя очень много творческой свободы. Но он при этом обязан привести ребенка в то место, которое называется стандартом. Мы не заигрываем здесь вот с этими штуками, да, вот мы тут творческие такие, чему хотим, тому учим, ну, не так. Наши дети прикреплены к школе с госаккредитацией, они сдают там аттестации, и нам важно, чтобы они успешно и честно их сами сдавали. Поэтому творчество, оно уместно не в 100%. Ну да, как я понял, что тут в основном свобода и акцент на внимание к детям. Поэтому, как в принципе, от федерального государственного стандарта никаких отступлений нет. Идем далее. Юлия, доброго вечера всем. Как вы готовите детей к ЕГЭ? У вас есть какой-то свой метод? Мы еще не готовили к ЕГЭ. У нас нет такой политики, как в госшколах, где-то классы с 4-го, по-моему, готовят к ЕГЭ, невротизируя тем самым детей, родителей. У нас мы готовили детей к сдаче экзамена в 9-м классе, но это были просто дополнительные уроки, которые дети сами попросили, потому что они выбрали там какие-то предметы, которые они хотели в большем объеме, ну, просто узнать, получить, и поэтому они даже сами договаривались с учителями, время назначали. Это был довольно такой личный поток. И довольно успешно они сами выбрали, сами учили эти предметы, хорошо сдали. На следующий год, да, мы сейчас думаем, как бы нам вот проскочить в это игольное ушко и не невротизировать ситуацию с экзаменом, не придавать ему того значения, которое оно не стоит, но в то же время, чтобы социально дети себя чувствовали, ну, как везде, нормально, чтобы они сдали этот экзамен, поступили в те вузы, в которые они хотят и могут. Как-то мы будем про это думать. Сказать, что скорее суперсистема подготовки к ЕГЭ, нет, мы считаем, что вообще нормальная школа, ну, после нее дети как-то должны сдать эти экзамены. Там скорее важно научить сдавать экзамены, как устроен тест, зачет. Мы больше на это смотрели. Какого-то специального там отношения к ЕГЭ пока мы не выработали. Я понял. Вопросов от слушателей и зрителей у нас больше нет, но у меня есть еще пару маленьких вопросов, и мы будем уже двигаться к завершению нашего эфира. Один вопросик тот же самый про ЕГЭ, да, и не буду я задавать вопросы, как там готовимся к ЕГЭ, как, но все-таки, что лучше, ЕГЭ или традиционные, обычные экзамены, как раньше были? Традиционные устные экзамены. Только дети разговаривать не умеют, и они их не сдадут. Мы настолько, да, по-моему, сами это себе сделали, что наши дети так отупели, что они могут только из 4 угадать один. Вот их готовить теперь дальше надо к нормальным экзаменам, в которых действительно есть развернутый устный личный ответ. Ну или письменный, но личный, а не выбор правильного ответа. И мы вообще-то проводим такие экзамены внутри школы, и нам важно, чтобы они умели по-нормальному сдавать экзамены, а не галочки ставить напротив верного. Это в корне больная ситуация, которая ведет к одебиливанию, простите, там, поколения целого. Здесь я полностью соглашусь, и вот иногда такое отступление небольшое сделаю, иногда я включаю старые советские телевидения, где там берут интервью у детей, у школьников, и вот сидишь, и у тебя действительно вот рот просто, ну, челюсть падает до земли, как ребенок говорит, это просто... Ну, не сравнить с теми с школьниками, которые сейчас. Ну, просто в сравнении не идет. И еще один маленький вопросик. Это какое твое отношение в традиционной нашей вот этой школе государственной к проверочным работам? Которые вот эти всероссийские проверочные работы. Вот такая вот просто эта больная тема, потому что в середине года все обучение бросается, и все начинают стремительно в поте лица готовиться к этим всемирным проверочным работам, которые являются на самом деле не проверкой знаний детей, а как бы школам аккредитацию не потерять в текущем моменте. Ну, мне жалко детей, что я могу сказать. Отношения у меня к этому никакого нет, потому что я в это не играю, я не в курсе. Ну, окей. Государство много чем развлекается с детьми, со школами, и мне не хватит, не знаю, нервной системы ее как емкости, чтобы переживать за каждую ерунду, которую они там придумывают. Ну, придумывают. Зачем-то родители соглашаются, учителя зачем-то соглашаются. Наверное, им нормально. Ну, если им нормально, почему нет? Ну, я бы не повела своего ребенка на этот ВПР. Ну, они повели, это их выбор. Ну, я поэтому и говорю, что можно либо свое делать, где нет этой всей глупости, да, при этом будут дети умные, все нормально, они будут адекватными. Но кто-то хочет продолжать играть, кто-то за это что-то получает, ведь и родители что-то за это получают, какой-то образ стабильности, может быть, привычности, это ж удобно очень. А то, что это какие-то жертвы, ну, ВПР. Это учителя там страдают очень от этого, наверное, больше. Поэтому, ну, я не сильно вот прям сочувствую как-то тут госучителям, никто их не держит на этой работе, в общем. Сейчас много свободы хороших учителей не играть в эти странные игры. Да, да, у каждого есть выбор, и этот выбор возможно сделать и жить так, как хочется, и не только как хочется, а как этому, к чему ведет сердце и душа. Ну, вопросы все. Разговор получился, на мой взгляд, очень глубокий, даже еще глубже той темы, которая взята этого эфира, да, и по традиции в наших эфирах всегда каждый участник говорит что-то доброе, светлое, какие-нибудь напутствия нашим слушателям и зрителям, и мы завершаем наш эфир. Ну, я хочу вас поблагодарить, ваше радио. Мне никогда таких вопросов крутых никто не задавал, только родители на собеседованиях. А так, чтобы это было, ну, вот в информационном пространстве таком большом, здорово, огромная благодарность. Мне кажется, что, ну, как будто со своими людьми я была и поговорила. Вот. Родителям я хочу пожелать смелости уходить из школы и делать свои. И не заморачиваться на тот объем проблем, которого вы недостойны. Вполне можно строить свою реальность. Помните, в 90-х годах очень много церквей строилось. Так вот, мне кажется, сейчас время школы строить, и надо этого бояться. Надо брать и делать, пока можно. И приглашаю, открыты двери, расскажу, как это делается. Я все. Благодарю. Благодарю, Елена, тебя за то, что ты пришла к нам, рассказала про такую интересную школу, как Дом изумрудного дракона. Благодарю всех участников и зрителей за активное участие в нашем эфире, за вопросы и реплики. И заключительное слово свое скажу такое, что плюсы есть, и плюсов очень много, и те, может быть, незначительные, может быть, недоделки или минусы, они все равно, мне кажется, превращаются и переходят в плюсы, потому что это в итоге потом реализуется в положительном русле. И еще добавлю такое по поводу цены, что всегда отпугивает цена в таких школах частных, да, но, друзья, у вас всегда есть выбор. Организуйте семейные союзы, организуйте семейные школы. И есть возможность всегда давать то доброе, светлое, на чем будут расти будущие поколения, всегда в ваших руках, в руках родителей, в руках добросовестных учителей, у которых есть понимание, призвание того, что они делают. Потому что в руках учителя очень много. В руках учитель — это скульптор, который лепит общество, лепит государство, державу и весь вот мир людей, которые будут потом расти, создавать свои семьи, создавать будущее такое же светлое и доброе. Я всегда надеюсь на то, что все-таки добро и свет восторжествует. А сегодня по одному из современных календарей 25 мая 2023 года на Народном славянском радио проходил эфир «Плюсы и минусы альтернативной школы». В гостях у нас была улыбающаяся, лучезарная, которая светом вот так озарила наш сегодняшний эфир, Елена Лебедева, основатель и директор частной школы «Дом изумрудного дракона» в Санкт-Петербурге. Вел эфир Алексей Щербаков, за чатом следила Светлана Большакова. Давайте, друзья, не будем находиться в стороне, если такие хорошие, светлые эфиры будут у нас так часто. Давайте их продвигать. Нажмем палец вверх и поделимся этим эфиром с друзьями и знакомыми. Желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Да, Елена? Да, быть добру. Все, завершаем эфир. Всего доброго. Славянское радио для пытливых умов.